Урок состоятельности номер 8. Богатые стремятся заявить о себе и своих достоинствах. Бедные не любят рекламу любого рода. Моя компания Peak Potentials предлагает 1,5 десятка различных программ. На вступительном семинаре интенсивного курса «Думай как миллионер» мы коротко рассказываем о других наших программах и предлагаем специальные семинарские цены и системы бонусов. Интересно в это время наблюдать за реакцией слушателей. У большей части аудитории это вызывает искренний интерес. Людям любопытно, о чем идет речь на других занятиях, и приятно получить специальную скидку. Но есть и те, кого это нисколько не трогает, они отвергают любую рекламу, даже если она приносит пользу. Если в этом описании вы узнали себя, обязательно обратите внимание на эту черту. Нежелание двигаться вперед – одно из главных препятствий, мешающих людям на пути к успеху. Те, кому сложно заниматься продвижением и рекламой, обычно бедны. Как, ведя собственный бизнес или работая на кого-то, добиться высоких прибылей, если не стремиться сообщить людям о том, что существуете вы, ваш товар или ваша услуга? Даже если вы наемный работник, но не демонстрируете свои таланты, другой, более активный, легко обойдет вас на служебной лестнице. Сложности с рекламой или продвижением могут возникнуть по нескольким причинам. Вероятно, некоторые из них вам знакомы. Во-первых, в прошлом вы, вероятно, сталкивались с людьми, которые неправильно продвигали свой товар. Возможно, они были слишком навязчивы. Возможно, вас побеспокоили в неподходящее время. Возможно, не приняли ваш отказ. Как бы то ни было, осознайте, что этот опыт остался в прошлом, и сегодня он не сослужит вам добрую службу. Во-вторых, у вас могли остаться неприятные воспоминания с тех пор, как вы сами пытались что-то кому-то продать, но потенциальный покупатель категорически вас отверг. В таком случае ваше отвращение к рекламе – это всего лишь проекция собственного страха перед неудачей и отказом. И еще раз повторяю. Прошлое не равняется будущему. В-третьих, причиной сложностей может быть давнее родительское программирование. Многим из нас говорили, что невежливо дуть в свою дудку. Прекрасно, но только в том случае, если вы зарабатываете на жизнь преподаванием изысканных манер. Но что касается бизнеса и денег, если вы не дуете в свою дудку, никто не сделает это за вас. Будьте уверены. Богатые смело заявляют о своих достоинствах всем, кто готов слушать, и ведут дела, рассчитывая только на лучшее. И, наконец, некоторые считают, что самореклама ниже их достоинства. Я называю это великосветским синдромом или известной позой «Да чего же я особенный?». Можно подумать, если люди хотят получить то, что у вас есть, они должны сами вас найти. Те, кто так думает, бедны или близкие к этому, можно не сомневаться. Они, должно быть, надеются, что люди готовы все вверх дном перевернуть в поисках этих неповторимых индивидуумов. Но рынок переполнен товарами и услугами. И даже если их товар лучше других, никто и никогда об этом не узнает, потому что они слишком заносчивы, чтобы заявить о себе. Может быть, вы слышали такое выражение? Соорудите самую надежную мышеловку, и весь мир будет у ваших ног. Это правда, но лишь в том случае, если добавить еще 5 слов. Если сообщить ему об этом. Богатые люди почти всегда превосходные рекламисты. Они хотят и умеют выводить на рынок свои товары, услуги и идеи, и делают это с энтузиазмом и увлечением. Более того, они подбирают для своих достоинств самую привлекательную упаковку. Если вы считаете, что это неправильно, давайте тогда запретим женщинам делать макияж. И раз уж на то пошло, избавимся от мужских костюмов. Все это не более чем упаковка. Роберт Киосаки, один из самых продаваемых писателей, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа», книга, которую я настоятельно рекомендую прочитать, говорит, что любой бизнес, включая писательское дело, зависит от продаж. По его собственному замечанию, его считают самым продаваемым, а не самым талантливым писателем. За первое платят гораздо больше. Богатые люди, как правило, лидеры по натуре, а величайшие лидеры обычно и величайшие рекламисты. Лидер должен иметь последователей и сторонников, а это значит, что вы должны уметь продавать свои идеи, воодушевлять и мотивировать людей, иначе вам их не увлечь. Даже президенту Соединенных Штатов Америки приходится постоянно продавать свои идеи народу, Конгрессу, даже собственной партии, для того, чтобы воплотить их в жизнь. Но еще раньше ему пришлось продать себя. В противном случае его не избрали бы. Итак, лидер, который не занимается или не хочет заниматься рекламой, не останется лидером надолго. В политике, бизнесе, спорте, даже в семье. Я говорю об этом снова и снова, потому что лидеры зарабатывают неприлично больше своих последователей. Ключевым вопросом при этом является не ваше желание развиваться, а причина, по которой вы это делаете. Все сводится к убежденности. Вы действительно верите в свои силы? Вы на самом деле уверены в товарах и услугах, которые предлагаете? Вы действительно убеждены в том, что то, что есть у вас, принесет пользу тем, кому вы это предлагаете? Принцип состоятельности. Лидеры зарабатывают неприлично больше своих последователей. Если вы верите в себя, как можно прятаться от тех, кто в вас заинтересован? Представьте себе, что у вас есть лекарство от артрита, и вы встречаете человека, которому этот недуг приносит боль и страдания. Вы спрячете лекарство от этого человека, будете ждать, пока он прочтет ваши мысли или догадается, что у вас есть средства, способные помочь. Что бы вы подумали о человеке, который не дает страждущему шанса, поскольку слишком застенчив, боится или слишком высокомерен, чтобы предложить его? Люди, которым сложно продвигать свой товар, чаще всего не совсем уверены в нем или в себе, поэтому им трудно представить, что кто-то другой поверит в них так, чтобы заявить об этом во всеуслышание. Если вы верите, что ваши таланты действительно могут помочь другим, то просто обязаны сделать так, чтобы о них узнало как можно больше людей. И тогда вы не только поможете другим, но и сами разбогатеете. Декларация. Положив руку на сердце, скажите: «Я рассказываю о своей исключительности с воодушевлением и энтузиазмом». Коснитесь лба и произнесите: «Я думаю, как миллионер». Практикум начинающего миллионера. Первое. Поставьте оценку от 1 до 10 товару или услуге, которые вы предлагаете или намерены предложить на рынке, в зависимости от того, насколько вы верите в его привлекательность. 1 – минимальная степень уверенности, 10 – максимальная. Если вы поставили своему товару или услуге 7-9 баллов, подумайте, как повысить его привлекательность. Если вы поставили 6 баллов или меньше, больше не предлагайте этот товар или услугу, а займитесь тем, во что действительно верите. Второе. Читайте книги, слушайте кассеты и компакт-диски, запишитесь на курсы по маркетингу и продажам. Станьте в этих сферах таким специалистом, чтобы можно было рекламировать себя без зазрения совести.